Порт-Саиде ее ждало письмо от матери, ответ на ее телеграмму. Письмо было длинное, написанное крупным витиеватым почерком, какому обучали молодых девиц в те далекие годы. Почерк был такой вычурно аккуратный, что производил впечатление неискренности. Миссис Гарстин выражала сожаление по поводу смерти Уолтера и приличествующие случаю соболезнования. Она опасается, что Кити осталась почти без средств, но, конечно же, Министерство по делам колоний назначит ей пенсию. Она рада, что Кити возвращается в Англию, и до рождения ребенка ее место, разумеется, под родительским кровом. Дальше шли всевозможные советы и наставления, а также кое-какие подробности касательно родов ее сестры Дорис. Сейчас мальчик уже весит столько-то фунтов. Его дед с отцовской стороны уверяет, что в жизни не видел такого отличного ребенка. Дорис опять в положении. Они надеются, что второй тоже будет мальчик. Тогда за баронетский титул и вовсе можно будет не опасаться. Китти уловила, что главная цель этого письма — точно установить срок, на который ее приглашают. Миссис Гарстин не намерена взвалить на себя такое бремя, как овдовевшая дочь в стесненных обстоятельствах. Когда вспомнишь, как мать с ней когда-то носилась, странно, что теперь, обманувшись в своих надеждах, она видит в ней только обузу. Странная эта вещь вообще, отношения между родителями и детьми. Пока они маленькие, родители чуть не молятся на них, ночей не спят, когда дети болеют, а дети льнут к ним с благоговейной любовью. Проходит несколько лет, дети подрастают, и важнее для их счастья становятся уже не отец с матерью, а вовсе, казалось бы, посторонние люди. На смену слепой инстинктивной любви приходит равнодушие. Встречаясь, они испытывают скуку или раздражение. Когда-то расстаться на месяц казалось им трагедией, теперь они хладнокровно думают о предстоящей им многолетней разлуке. Пусть ее мать не тревожится. Она и сама предпочитает жить своим домом. Но ей нужно немножко времени, чтобы оглядеться. Сейчас все так туманно. Представить себе будущее она просто не в силах. Возможно, она еще умрет от родов. Это было бы разрешением многих проблем.